Глава 12. Мишель Йо. Каждой девушке для следующего испытания, которое должно было состояться сегодня, выдавали особую капсулу. Необходимо было сделать как можно более подробный эскиз предполагаемого платья, представить его мысленно на себе и сжать капсулу в ладони. Именно так работала эта магия. Мне, не сталкивавшаяся с чародейством, это было в новинку. Мне хотелось посмотреть на настоящее чудо, а потому, проснувшись с утра, я продумала платье до самых мельчайших деталей. Нарисовала его на бумаге, надеясь, что получилось сносно. После сделала все, как было велено, и удивленно ахнула, когда платье и правда появилось на мне. Великолепное. Розово-золотисто-оранжевое, как и цвета золотого часа. Оно было вышито в тон нежными лепестками красивых растений. Струилась к низу невесомой тканью, не спадала водопадом мерцающих блесток. Когда в этом платье меня увидела служанка, от восторга она даже захлопала в ладоши. «Надо же! Какая красота! И как вам удалось сотворить подобное чудо?» И я лишь пожала плечами. Сама не знала, просто подумала про тему отбора и все. «Это не я, это все магия», — сказала я, мягко улыбнувшись, и посмотрела на часы. Его Величество Тедер Кофис обещал мне, что я смогу увидеться с дорогими мне людьми, которые прибыли сюда вместе со мной. Служанка склонилась в поклоне, и уже скоро я мчалась в экипаже к моим самым родным и близким людям — нянюшке Фанни и детям. Дорога не была долгой. Как оказалось, их поселили совсем недалеко от цветника, здесь же, на территории королевского замка. Это был прекрасный маленький гостевой домик, и я порадовалась, что его величество Тедор Кофис сдержал свое обещание. Няня вышла ко мне сразу же, как только я постучала. Она удивленно охнула, заметив мои длинные волосы, даже потрогала их руками. «Мишель, как тебе это удалось? И какая же ты, оказывается, красавица!» — охнула Фанни. «Ты и до этого была хорошенькой, но теперь я смотрю на тебя, и мне хочется смотреть на такую красоту вечно». «Так смотри!» — засмеялась я, обнимая и целуя ее. «Как там дети?» «Дети?» — хмыкнула нянюшка. «Чудят! Близняшки в восторге от всего вокруг, только и твердят о том, что мы жили в страшной вонючей дыре, а теперь попали в рай. А Грэм вообще сошел с ума. Все спрашивает меня, где ты. Говорит, что ты должна увидеть его рисунки». И я прошла внутрь. Фанни пошла заваривать чай, а я заглянула в комнату к детям. Стоило мне появиться, как мои дорогие Грэм, Лили и Фокси бросились меня обнимать. «Ну, рассказывайте, как дела?» — спросила я, а дети наперебой бросились мне рассказывать о том, где они гуляли, что видели. Им провели экскурсию по королевскому замку, и они остались в полном восторге. Близняшки, конечно же, не Грэм. Парень лишь молчаливо взял меня за руку и подвел к столу, нижний ящик которого отодвинул. «Посмотри на мои рисунки, Мишель», — попросил он. «Красиво». Я взяла в руки небольшой альбом, раскрыла его, став листать. Вот уже виденный мной рисунок на перроне. Где были все мы? Удивительно, ведь это сбылось. Вот прекрасная и странно знакомая женщина, расчесывающая свои волосы. «А вот и... Откуда ты взял это?» Я в шоке смотрела на себя саму, с ногами забравшуюся на кровать. Рядом была открыта корзина со змеей. На соседнем рисунке надо мной склонилась крылатая фигура Теодора Кофиса. «Просто рисовал», — хмуро сказал мальчик. «Или видел». «Видел?» «Мне приходят в голову какие-то образы», — пожал плечами Грэм. «Но мне кажется, что они сбываются». Я еще раз посмотрела рисунки. «Послушай, никому об этом, кроме меня и Фанни, не говори, хорошо?» — сказала я. «На свете есть очень много злых людей. Если дать им информацию, они могут натворить нехороших дел». Грэм усмехнулся, совсем как взрослый. «Как будто бы я не знаю. Это вот эта тетка змею подговорила, чтобы принесли змею», — сказал вдруг мальчик. «Тетка?» Он снова показал мне рисунок с одной из участниц отбора. «Это!» Я удивленно на него посмотрела. Я знала, что виновницу уже нашли и даже отстранили от отбора. А эта девушка, без сомнения, была Шайна Хамсвит, одна из самых ярких и умных претенденток на сердце Теодора Кофиса. Если честно, я была уверена, что именно она в итоге и выиграет этот отбор. «Зачем ей мне вредить?» «Не знаю», — вздохнул мальчик. «Мне кажется, она просто злой. А еще она испортит твое платье». «Платье?» — удивилась я. Грэм показал мне набросок. Я увидела ту же девушку, Шайну, с довольной ухмылкой на губах рядом с другой, которую я тоже узнала. Это была моя служанка. После я увидела рисунок, где служанка разливает из какой-то склянки на платье, разложенное на кровати, какую-то жидкость. От удивления я даже ахнула. «Не может быть!» — прошептала я. «Вернее, может. Но если я вернусь и платья нет, то как мне выступить на отборе?» Как раз подошла Фанни. «Он тебе все рассказал?» — шепнула она на ухо. И я кивнула. «Я действительно с утра собственными руками сотворила прекрасное платье, в котором хотела проходить испытание. Но теперь мне не в чем. Не знаю почему, но отчего-то стало грустно». «Он ведь тебе понравился, да?» — вдруг спросила нянюшка, а я неожиданно покраснела. Даже ладони к щекам приложила, настолько горячими они стали. И не кстати вспомнилось, как Теодор спас меня от змеи и как после обследовал. «Вовсе нет», — запротестовала я. «Просто не хочется выглядеть хуже других. Если я и проиграю, то хотя бы честно, а не из-за дурацких чужих предрассудков о 13-й невесте или чего-то еще». «13-й невесте?» Мне пришлось рассказать все, что произошло со мной, пока мы были разлучены. Фанни охала и ахала, а когда узнала, что мое платье, если верить предсказанию Грэма, испорчено, сплеснула руками и сказала, что так совершенно точно не пойдет. «А как пойдет?» — вздохнула я. «Все равно ничего другого у меня нет. И к тому же Шайна была наверняка уверена в том, что делает. Вряд ли мне позволит сотворить еще один наряд». «Ничего. Уж я-то знаю, чем сразить твоего короля», — хмыкнула Фанни. «Он не мой. Вернее, чем?» — няня засмеялась. «Пойдем. Как-то ко мне в женихи сватался один купец. Он-то мне и подарил ту ткань, которую я сохранила на всю жизнь, и даже привезла с собой. Платье шить мы, конечно же, не успеем, но это и не нужно. Обмотаешься на манер тоги и подпояшешься пояском». Теодор Кофис. На сегодняшнем испытании каждая из девушек должна была представить свой самый лучший образ в час, когда солнце наиболее выгодно освещает их фигуры. В час, в честь которого и был назван отбор. Одер носился, стараясь обставить все так, чтобы не к чему было придраться. Проверял, правильно ли установлена сцена, нужны ли подобраны для украшения цветы. И я лишь посмеивался, глядя на все это, и почему-то думал совсем не об отборе, а о девушке, которая сегодня поехала навестить близких, вместо того, чтобы готовиться к испытанию. Я бы хотел, чтобы она с такой заботой и любовью отзывалась и обо мне. Я мечтательно улыбнулся. В моей власти было остановить все это, как только я определюсь с выбором. Весь этот пестрый цирк может замереть после посвящения, которое последует за третьим этапом отбора. Если уже тогда, удостоверившись в благословении богов, я назову имя своей невесты. «Мишель», — прошептал я, а после чего качнул головой. «Нет. Это невозможно. Она ведь даже не Алари». До появления девушек оставалось совсем немного времени. Одер и другие распорядители отбора уже начали зажигать ароматические свечи и магические светлячки. Девушки все переодевались в специальной кабинке за ширмой, и я с нетерпением ждал в большом и удобном плетеном стуле среди других судей. «Рад открыть новое испытание. Испытание золотого часа, названное так же, как и ваш отбор», — сказал Одер, выходя на сцену. Его голос усиливала магия. «Все мы замерли в ожидании, чтобы оценить красоту первого костюма и, конечно же, участницы. Прошу, Кики Брушти». Девушка вышла на сцену. Ее фигуру полностью скрывал плотный мешковатый плащ с капюшоном. Такое должны были выдать всем конкурсанткам, чтобы те могли произвести лучший эффект на собравшуюся публику судей и, конечно же, на меня. Перед тем, как вы снимете ваш плащ, Кики, согласно условиям испытания, нам бы всем хотелось услышать несколько слов о том, как вы создали ваше платье, чем руководствовались, подбирая образ. Девушка засмущалась, у нее был нежный и робкий голосок. И хотя первое время я всерьез считал ее одной из самых вероятных претенденток на трон королевы, сейчас совершенно точно понимал, что она не подходит. Эта неуверенность не годится для той, что будет всю жизнь рука об руку рядом со мной. Через эту неуверенность можно легко манипулировать. Увы, но для ее возможной роли это очень скверно. «Платье я скопировала из одного из журналов», — призналась девушка. «Мне понравилось, что оно нежное и воздушное, как и моя натура». «Так, еще что-нибудь?» «На нем много кружев», — добавила Кики смущенно, вызвав у меня улыбку. «Хорошая девушка. Нужно будет сосватать ее за кого-нибудь из достойных и влиятельных лордов Алларии». «Хорошо. Прошу, снимайте плащ». Кики сбросила накидку на пол. Толпа приглашенных в зале гостей восхищенно ахнула и захлопала. Платье и правда было чудесным. Нежно-розоватым, словно облачко, и очень шло завитым кудрям девушки. «Она ничего», — хмыкнул лорд Блейм. «Миленькая, и видно, что не стерва». Я покосился на своего знакомого. «А ведь он холостяк». «Понравилось?» — шепнул ему на ухо. «Могу свести с ее отцом». Тот удивленно посмотрел на меня. «А вы сами?» «Уступлю прелестницу тебе», — хмыкнул я. После Кики прошло еще несколько девушек. Интересная задумка была у леди Вирджинии, которая сотворила себе платье из самых настоящих листьев клёна. К ее темно-рыжим волосам это очень шло, и я невольно задержал на ней свой взгляд дольше остальных. Сказал сидящему на протоколах парнишке, чтобы добавил той несколько баллов. После вышла Шайна Хамсвит. А вот имя Мишель Йо, как 13-й невесты, значилось в списке последним. Перед тем, как снять плащ, Шайна сказала прекрасную длинную речь о том, как выбирала цвета и ткани. Она все подобрала королевское. Королевская ткань, королевский цвет, королевские рубины, которыми были расшиты, по ее словам, туфельки. И вот ее плащ, скрывающий фигуру, оказался на полу. Шайна умела ослеплять. Красный пышный бархат, расшитый золотом. Нежнейшая паутина легких лент и загадочная ваулетка наполовину лица. Позади нее покачивались раскидистые острые крылья. Глядя на нее, можно было смело представить ее в роли той, что находится рука об руку с правителем Айрании. Со мной. И все же. Что-то меня в ней отталкивало. Может, слишком холодный, слишком расчетливый надменный взгляд, что призывно возвращался все время ко мне. А может, нечто другое, чего и я пока не понимал. Прекрасный образ. Кивнул я судьям. Те также согласились со мной. Они записали высшие баллы, а я с нетерпением стал дожидаться, пока на сцене покажется Мишель Йо. У нее совсем не было времени на подготовку. И, если честно, я не ожидал ничего такого, чтобы могло впечатлить местную и так избалованную высокой модой публику. И все же, я с нетерпением смотрел на нее, закутанную в плащ, и, если честно, думал о том, что Мишель настолько красива, что вычурное платье, подобное платью Шайны, ее лишь испортит, сделает вульгарной, а нежное и воздушное сделает совсем простушкой. «Итак, Мишель Йо, вам слово!» — скомандовал Одер. «Вы знаете, я впервые настолько близко сама взаимодействовала с магией», — сказала она. «И как вам?» — тут же поинтересовался Одер. «Мне понравилось», — заявила уверенно девчонка, а все в зале заулыбались. «Я создала прекрасное платье, думая о золотом часе, об отборе, о короле Арании. Мне хотелось создать что-то такое, чтобы могло воплотить в себе саму идею всех испытаний. И вы знаете, мне удалось, но...» «Но?» И я приподнял бровь. «Почему-то у меня появилось нехорошее предчувствие. Что-то опять произошло?» «Но служанка случайно пролила какое-то едкое снадобье на него», — вздохнула она. поэтому я была вынуждена отказаться от платья и волшебной капсулы. Везде раздались смешки. И я, поняв, что Мишель опять подставили, едва не зарычал от ярости. Кто? Кто на этот раз? Какое же платье вы выбрали вместо? Это не платье. Это ткань. Особенная ткань. Мне подарила ее моя нянюшка Фанни, очень близкий и родной мне человек. Эта ткань обладает удивительным свойством. Каждый видит в ней самое прекрасное, что только может вообразить сам. Так что образ, который окажется на мне, будет воплощением уже фантазии вас всех, а не меня. Вот это да. Ну же, Мишель, удиви меня. Плащ слетел на пол. А я, увидев, что было под ним, поднялся со своего места, цепляясь добела пальцами в столешницу судейского стола, не в силах оторвать от нее взгляд и не в силах сдержать своего бешенства. Как она посмела! «Ваше Величество, это же великолепно!» Вдруг захлопал в ладоши Эндрю, мой знакомый, приглашенный на отбор. «Столько бабочек! Платье из бабочек! Это же гениально!» Я недоуменно посмотрел на него и перевел взгляд на остальных. «Ах, сколько цветов! Прекрасные шелка и бархат! Восхитительно!» Доносилось до меня. Кто-то хлопал, кто-то свистел. Кто-то даже, расчувствовавшись, плакал. Лишь я, чувствуя себя идиотом, медленно опустился обратно в кресло. Похоже, лишь я видел полностью обнаженную Мишель Йо, на которой не было никакой ткани вовсе. А были лишь совершенные изгибы и округлости девичьего тела, на котором отблесками плясали мягкие лучи золотого часа. Сглотнул, потребовав себе услуг воды. Хотя хотелось чего покрепче. Сейчас, когда я понял, что для остальных сия красота недоступна, я оценил выходку Мишель. Похоже, она и сама не понимала, что именно я вижу, потому что, встретившись с моим жадным и обещающим взглядом, она в удивлении изогнула бровь, а потом вдруг покраснела. «Да, Мишель, я вижу тебя такой, какой желал бы лицезреть каждую ночь. Обнаженный и только моей».